Раз спас ворота сборной СССР от верного гола. Игра переведена им на неприятельскую половину поля. В неудержимом беге наши нападающие пробились сквозь полузащиту гостей. Цветочкин, получив передачу с центра, стремительно ведет мяч. Первая половина игры закончена. Она принесла бесстрастный результат ничьей 0-0. Как-то поздно вечером у нас с Антоном состоялся откровенный мужской разговор. Меня это самая Петрушка. Бабы сильно любят. Очень ко мне пристрастные. А тебя как? Меня не так уж, чтобы очень. А я лучше. А то с ними хлопот. Но все-таки приятно должно быть. А ты видел, как Настя на меня смотрела? Разве она смотрела? Факт, смотрела. Классная девушка. Спокойной ночи. У вас всех только подход к ней неправильный. Спокойной ночи. Тут надо очень тонко подходить. Я говорю, спокойной ночи. Ну, черт с тобой, спи. Буйволы опять наседают. Страшный удар. Еще один. Но самые сокрушительные, неотвратимые мячи бесплодно глохнут в хватких перчатках Кандидова. Наш прославный вратарь буквально творит чудеса. Кажется, даже пчела не залетела бы в его ворота. Гоша! Прошу! Гоша! Явно поражен тем, что все его удары не дают результата. Кажется, он решил охотиться за Кандидовым. Прыгает, пытаясь ударить его головой под ложечку в тот момент, когда он берет верхний мяч. Что это? Кандидов упал? Шум стадиона мгновенно затихает, затем трибуны снова взрываются аплодисментами. Кандидов встал, он продолжает играть, но Бен Хорк не унимается. Он применяет свой знаменитый прием «бросок головой вперед на вратаря». Кандидов как мяч взял голову Бена. Накрепко, мертвую взял. Судья остановил игру. Кандидов вежливо отряхивает обалдевшего чемпиона. Что-то добродушно говорит ему. На поле выбежали переводчики. В руках вратаря осталась черная повязка Бена. И на солнце блестит его лысая макушка. Антон потом рассказывал мне, что в повязке Бен Хорга оказалась стальная чашечка, вроде маленького шишака. После краткой заминки судья дал спорной, и игра снова забила ключом. Теперь наши бросились в атаку. Мяч, скользя по траве зигзагом, от ноги к ноге приближается к воротам Буйволов. Цветочкин сходу принял мяч. Мяч прошел далеко от стойки, мимо ворот. До конца игры осталось несколько минут. Буйволы всей командой пошли в наступление. Наши никак не ожидали этого и оказались прижатыми к своим воротам. Удар! Еще удар! Наши отбиваются головой, грудью, ногами. Что это? Рука! Пинать! Сапожники! Кто бы мог ожидать? Защитник схватил мяч рукой. Судья назначает 11-метровый ворота Кандидова за 1.5 минуты до конца. Все игроки выстраиваются за чертой штрафной площадки. Вперед выходит Бен Хорк. Ему дано право карающего удара. Он специалист по забиванию 11-метровых. Он может забить пенальти любому вратарю мира, даже не глядя. Кандидов в напряжении подался вперед. 11 метров. 1-1. Мяч у Кандидова! Ну что это? Судья берет мяч и снова несет на 11-метровую отметку. Вероятно, он считает, что вратарь слишком рано вышел из ворот. Опять все покинули штрафную. Кандидов снова встал в ворота. Бен Хорк у мяча. Кандидов снова взял. Это непостижимо, это чудо. Вратарь выбросил мяч в поле и сам побежал. Куда, куда? С ума сошел? Догнал мяч, бежит к воротам Буйволов. Игроки сначала даже не сообразили, в чем дело, а теперь бросились в догонку. Но Кандидов уже далеко. До ворот 20 метров. 13. Кандидова настигают. Удар. Гол! 1-0. 1-0. Вратарь сам забил гол. Вы бы посмотрели, что делается на стадионе. Ну, как там не долбуй, а Буйволов, брат, тоже. Дай бог играть в стадионе. Не слыхано! Нет, не слыхано! Что вы, дорогой, это же будет занесено в анналы мирового футбола. Голкипер сам забивает гол. Ну, это... Теперь имя Кандидова стало известным всей стране. О нем писали и в заграничной прессе. Портреты его печатали во всех газетах. Известный скульптор просил Антона позировать ему для статуи. Антон стал знаменитым. Я какой-то черт уж больно мировой стал. Вот, Жень, петрушка какая. Нет, ну мог ли я полагать, когда с арбузами возился, а? Чудно, ей-богу. Ему казалось теперь, что его узнают всюду, даже там, где на самом деле никто на него не обращал внимания. Он не привык к славе. Он чувствовал ее все время, как шум в ушах. Но он ревниво следил, упоминали ли его в статьях, где говорилось о лучших спортсменах страны. Знаменитый тоже, что к вам просто страшно подойти. Ну, бросьте вы в самом деле. Этак мы будем с вами друг друга бояться. Ничего не получится. А разве вы меня боитесь? Чуток. Ну, пошли. Пошли. Настя, а как же мы? До свидания, мальчики. До свидания, мальчики. И они ушли. Вечером Антон вернулся мрачный. Ты что это? Эх, арбузник и арбузник. Прогнала. Ну, напозволял я себе. Ага. Ага. А ты уже решил, что знаменитому вратарю Антону Кандидову все можно? Эх ты. А что? Так и в газетах написано «мертвая хватка». Ты что, ты с ума ты сошел? Ты подумаешь, меня вся страна знает, 1000 людей, а на вас вот не угодил. Да. Да. Антон не привык к славе. Со всеми нами он перестал ладить, даже с миролюбивым Фомой. Ребята едва не перессорились между собой. Он думает, что все дело в зависти. Это ты, может быть, завидуешь? Я? Да вот тебе здравствуйте. Уж кто бы говорил, кажется, а? Ну я ведь тоже глаза имею. Ну и что же ты видишь своими глазами? Это уж мое дело, что я вижу. У тебя я очков не прошу. Ну и молчи тогда. Не молчу. Баграш, конечно, все видел и, видно, готовился к серьезному разговору с Антоном, но внезапно уехал в командировку. Я долго набирался духу и, в конце концов, решился. Слушай, Антон, что с тобой такое? Какое? А ты что, сам не понимаешь? Да ну бросьте вы это. Ну что такое в самом деле? Вечно улыбаться я вам должен, что ли? Пустал, что ли? Улыбаться не обязательно. Глупости ты, Антон, болтаешь. Я просто не понимаю. Не то ты нарочно тоску напускаешь, не то правда что-нибудь у тебя не ладится. Но раз не хочешь, отвечать не надо. Что ж, тоска растит человека. Сомнение — это дрожжи. Человек